Впрочем, оглядевшись, принюхавшись и почувствовав под ногами упругий зеленый дерн, Паддингтон подумал, что пусть они и заблудились, однако заблудились на редкость удачно. Взять хотя бы то, что в воздухе витал какой-то очень вкусный и уютный запах, который Паддингтону ужасно понравился. Занятный запах. Ни в Англии, ни уж тем более в Перу никогда так не пахло. Запах состоял из аромата кофе, свежего хлеба и еще чего-то такого, что медвежонок так и не смог определить. А загадочнее всего было то, что с каждой минутой запах делается все сильнее и сильнее. Но откуда и почему он доносится, Паддингтон понял только когда добрался до вершины холма и сумел как следует осмотреться. Глазам его предстало такое удивительное зрелище, что пришлось несколько раз их протереть, чтобы убедиться, что это не сон. По другую сторону холма, почти у самого его подножия, тесной кучкой сгрудились крошечные домики, совсем такие, как в рекламных брошюрах мистера Брауна. А за домиками виднелся пляж и бухточка со множеством лодок у причала. От бухточки вверх по берегу бежала узенькая улица. Она вела к площади, на которой тут и там виднелись пестрые лотки с фруктами и овощами. Паддингтон изо всех сил замахал лапами и несколько раз громко позвал Браунов. Но они были слишком далеко и ничего не услышали. Тогда Паддингтон вытащил свой бинокль и присел, чтобы как следует обдумать положение. Когда он приставил бинокль к глазам, на мордочке его появилось очень задумчивое выражение. А через несколько минут, когда он встал, чтобы идти дальше, к задумчивости добавился еще и яркий блеск в глазах. Во-первых, история вообще получалась довольно странная, и в ней надо было срочно разобраться. А во-вторых, у медвежонка родилась новая идея, и чем дальше, тем сильнее ему хотелось проверить, что же из нее получится. И вот Паддингтон спустился с холма и зашагал к площади, с интересом озираясь по сторонам. Он вообще любил новые места, а это место выглядело на редкость привлекательным. Справа от него стояла уютная на вид гостиница с террасой и надписью «Отель Дю Сантр». По другую сторону площади находились почта, мясная лавка, несколько маленьких кафе и продуктовый магазин. Примечание переводчика. «Отель Дю Сантр» по-французски значит «центральная гостиница». А главное, возле самой гостиницы Паддингтон обнаружил булочную. К булочным он питал особую любовь, а это вдобавок оказалось еще и совершенно необычной булочной. Каких только хлебцев, буханок, булочек, рогаликов и батонов там не было. Длинные, короткие, пухлые, плоские. У Паддингтона даже голова закружилась, когда он попытался их пересчитать. Заглянув на всякий случай в свой разговорник, медвежонок зашагал через площадь к заманчивой витрине. Он уже не раз замечал, что булочники с большим пониманием относятся к медвежьим проблемам. Мистер Крубер утверждал, что это из-за общего пристрастия к булкам и плюшкам. Но как бы там ни было, Паддингтон решил, что только булочник и никто другой сможет дать ему подходящий совет насчет сюрприза, который он собирался преподнести Браунам. Что-то наш Мишутка ни с того ни с сего напустил на себя загадочность, заметил мистер Браун некоторое время спустя. «Если хотите знать мое мнение, опять этот медведь не чист на лапу», — хмуро отозвалась миссис Бёрд. «Очень уж он долго ходил за хворостом, а вернулся с каким-то проказливым выражением. Обед на свежем воздухе был в самом разгаре, но тут приключилась легкая заминка». Паддингтон взялся готовить свое конкурсное блюдо. Джонатан и Джуди уже сварили в походном котелке суп, а миссис Бёрд угостила всю компанию отменным салатом, приготовленным по ее собственному рецепту. Настала очередь медвежонка подавать свое угощение. Но он что-то слишком уж долго возился, и брауны понемногу начали терять терпение. Паддингтон заранее предупредил, что это очень секретное блюдо, поэтому им придется повернуться спиной к костру и, да, честное слово, не подглядывать. За спинами у них слышалось какое-то бряканье, возня, а также довольно громкое пыхтение. Но, надо сказать, пахло от костра очень даже заманчиво, так что у всех потекли слюнки, а любопытство разыгралось пуще прежнего. Миссис Браун не выдержала и подглядела таки уголком глаза. Паддингтон стоял, согнувшись над котелком. В одной лапе у него была поваренная книга, а в другой – палочка, которой он осторожно помешивал свою стряпню, то и дело опуская в котелок нос и принюхиваясь. «Только бы он себе шерсть не подпалил!» — заволновалась миссис Браун. «Он так и тычется мордочкой в костер!» «Паленой шерстью пока не пахнет!» — успокоил ее мистер Браун. «Напротив, я бы сказал, пахнет довольно аппетитно. Что бы это могло быть?» «Наверное, в чемодане у себя что-нибудь нашел», — предположила миссис Бёрд. Мистер Браун заметно приуныл. «У себя в чемодане», — повторил он тоскливо. «Больше-то вроде негде», — отозвалась миссис Бёрд. «Я ему никаких продуктов не давала, да и у магазинов мы, кажется, не останавливались. Наверное, какой-нибудь деликатес с мармеладом», — высказал предположение Джонатан. «Паддингтон во все кладет мармелад». Впрочем, больше никаких догадок они построить не успели, потому что тут Паддингтон разогнулся и возвестил, что все готово, и можно поворачиваться. Все окружили загадочный котелок, а миссис Браун окинула медвежонка придирчивым взглядом. Мордочка его была забрызгана жиром и перемазана чем-то белым, очень похожим на муку, но в остальном все вроде бы было в порядке. Брауны выстроились в очередь, каждый со своей тарелкой. А Паддингтон напустил на себя ужасно важный вид и принялся накладывать всем огромные порции. «Это настоящее французское блюдо», — пояснил он. «Я нашел рецепт в книге мистера Крубера». Когда брауны проглотили по первой ложке и одобрительно замычали, медвежонок так и засиял от удовольствия. Правда, ему доводилось время от времени иметь дело с кухонной плитой, но на костре он готовил впервые, да еще такую сложную штуку, как настоящее французское блюдо –